Бог открыл служителям братства, что чтобы вернуть Богоприсутствие, нужно пойти путем освящения и очищения. Бог говорит: «Я с вами во все дни. Осветитесь и очиститесь. Вам предстоят великие победы». И было так, как сказал наш любвеобильный Господь. Администрация лагеря решили сломить Николая Ерофеевича Бойко, поместив штрафной изолятор к блатным заключенным с выводом на работу. Ребята обрадовались, думая, что дядя Коля будет снабжать им куревенем. «Я верующий», сказал, повторил я известную для них фразу: «Хлеба сколько смогу пронесу, но куревни и наркотики никогда, потому что это грех, и я соучастник во грехе не буду». В камере все зашумели, мнения разделились. Николай Ефремович объявил, что я... Николай Ефремович объяснил, что я, что меня поместили сюда специально, чтобы сломить руками этих заключенных. Если я согрешу, то надо мной не будет Божья защита, и тогда они меня сломают. И они согласились не требовать от меня куревни и наркотики. Я понимал, что Бог меня защищает по молитве народа своего. Он посещал меня радостью, укрепил мое сердце, и я никогда не унывал, писал Николай Ефремович. Ты здесь не одинок, верь глубоко душою, что тот, кто обещал «я с вами до конца», всегда мой друг с тобою, ему открыты все и тайны, и сердца. Когда глядишь на мир неомраченным оком, когда безгрешна мысль и речь твоя чиста, не меришься угодливо с пороком, не оскверняются хулой твои уста, когда твоей душе печаль других доступна, и не завидуешь ты радости чужой, когда далек всему, что злобно и преступно, то знай и верь, Христос с тобой. Истинные слова Христа: «Сея с вами во все дни до скончания века» от Евангелия Матфея. Но это предусловие нашей верности и покорности Ему. Наши отцы-служители братства оставили нам пример верности Богу до смерти. Батурин Николай Георгиевич, служитель Совета Церквей, пробывший в вузах 23 года, проработал всего 10 дней на новой работе, как его уволили. Друг, с которым он начинал работать, через несколько лет стал начальником отдела. «И ты занимал бы сейчас не меньшую должность», — искушал его друг. Но Господь дал сил брату остаться верным и благодарным за все, что он получал от Отца Небесного. Господь показал, что главное в жизни христианина – это служение Ему, нашему Богу. А все остальное – работа, учеба, жилье – это второстепенные вещи. У многих христиан все наоборот. Сначала обустраивают личную жизнь, а потом остатки времени отдают Богу. Но ведь это крохи. Если бы брата повысили на работе, а это приятно для плоти, то он бы не смог так смело вступиться за дело Божье. Но одна есть бесценная ценность. Чтобы ее и непременно иметь, сохранить нужно Господу верность. Если даже в глаза смотрит смерть, часто только сырая темница, вдруг же решетки железные пугнут, и готовы уж кто-то сломиться, не желая нести тяжкий гнет. Пострадать мы должны непременно, если даже И тюрьма со Христом не страшна, страшно то, если слово измена поступит, поступать с нам будет потом. Цуркан Сильверст Харлампьевич, неутомимый труженик, от молдавского объединения был избран в совет служителей оргкомитета, не престившись ничем. В смутное время отступления от истины Божией он был водим Господом и понял, каким путем должна идти истинная Церковь Божья. Брат был чужд духа сотрудничества с внешними, и страх перед ними не имел места в его сердце. Сильверст Харлампьевич, вы должны сообразовываться с условиями жизни. Вы ведь живете в Советском Союзе, говорили ему власти, пытаясь совлечь его на свой путь. Я знаю, что живу в Советском Союзе. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы Советский Союз не жил во мне, отвечал неутомимый труженик. Николаю Петровичу Храпову, стойкому свидетелю Иисуса Христа, при жизни не однажды предлагали для достижения единства пойти путем благоразумных уступок. «У вас, видимо, есть чем поступиться», — отвечал он. «У нас один Христос. Если мы его оскорбим, с кем останемся?» «С вещами храпа выходи!» — кричит конвой привычно, громко. «Что вещи, скромная котомка, и вновь скитание впереди!» И рядом не было друзей, одни враги, кругом неволя, и сердце наполнялось болью за братство, за родных детей. И 28 долгих лет конвои тюремные скитания, и лагеря нечестное звание, а на руках стальной браслет. И в дни свободы, как обязательное условие богоприсутствия в церквях нашего братства. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Матфеем, 28 глава. Давид Андреевич Пивнев, служитель Совета Церквей, говорил: «Я раньше понимал, что это неизменное обетование Господа для всех, но однажды услышал такое уточнение. Бог пребывает с нами, когда мы стараемся выполнять Его поручения о проповеди Евангелия, и согласился с этим». Действительно, если мы бездельники, прибудет ли с нами Бог? Создавая в свое время в Сибири отдел благовестия, я думал: пройдем, проевангелизируем, создадим общины, сядем дома и будем ожидать Господа. Как глубоко я ошибался. Чем больше мы благовествуем, тем больше находим труда, да и такого, что конца его не видно. На сердце только одна тревога. Может быть, двери благовестия закроются, а мы не все еще успели сделать. В лагере за проповедь Евангелия добавляли срок. Голев Сергей Терентьевич подумал, что пришло время, когда о Христе нужно помолчать. Такое решение он подкреплял 136-м псалмом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, вспоминали о Сионе». На вербах посреди него повесили мы наши арфы. Брат молчал целый год, спасая свою душу от нового срока, а Господь наблюдал за ним. Однажды брата посадили в карцер за деяние, в котором он не был виновен, но Господь чудным образом обратил это в пользу брата. В карцере такая же низкая температура, как и на улице. В этот момент Сергей Терентьевич понял свою неправоту в том, что сам начал спасать свою жизнь. Там он раскаялся, и милосердный Господь простил его. Остальные 9 лет заключения брат уже не боялся говорить о Боге. Аминь.